Глава 25. Тони и Кэндис Андерсоны жили в престижном районе в северной части Далласа. Газоны здесь были в идеальном состоянии, а в каждом гараже стояло по две машины. В этом квартале жили те, кто мог позволить себе и частные школы для детей, и отпуск на горнолыжном курорте в Вейле, и членство в ближайшем кантри-клубе с бассейном, полем для гольфа, теннисными кортами и площадками для других видов активного отдыха. «Неплохой райончик», — заметил Харт, с любопытством оглядываясь. «Да уж», — отозвалась Мелина. Она, похоже, ничего не замечала, погрузившись в свои размышления. Она просто не представляла, как начать разговор с Андерсонами. Не исключено было, что супруги, которые так старательно избегали прессы, просто не пустят их на порог. Она, впрочем, надеялась, что этого не случится. Решено было наведаться к Андерсонам вечером, когда Тони и Кэндис вернутся с работы. Дом Андерсонов стоял в конце короткого тупика, ответвлявшегося от главной улицы. Усыпанная хрустящим ракушечником дорожка привела Харта и Мелину к парадной двери из матового стекла, так что они разглядели силуэт Тони Андерсона еще до того, как он открыл им. В глубине дома лаяла собака, но лай ее не был ни злобным, ни угрожающим. — Мистер Андерсон? — спросила Мелина как можно приветливее. — Да. — А кто вы такие, что вам угодно? Тони Андерсон был мужчиной выше среднего роста и незаурядной внешности. Покрывавший его лицо ровный бронзовый загар свидетельствовал о спортивных занятиях на открытом воздухе, а ладная фигура наводила на мысли, что ее обладатель придерживается диеты и предпочитает теннис гольфу. Выражение лица Тони Андерсона показалось им вполне доброжелательным, однако в нем была и некая настороженность, которая, как решила Мелина, могла легко превратиться в замкнутость и отчуждение. «Меня зовут Мелина Ллойд», — представилась она, — «а это Кристофер Харт». Тони Андерсон повернулся к Харту, и на его лице поочередно отразились узнавание, удивление и вопрос, который, впрочем, он так и не задал. В самом деле, не мог же хорошо воспитанный человек вот так сходу спросить знаменитого астронавта, командира космического челнока, где он поранил лицо. «Тот самый Кристофер Харт?» — спросил Тони Андерсон. Он хотел добавить еще что-то, но в эту минуту раздался приятный женский голос. «Кто там, Тони?» В следующую минуту Кэндис Андерсон появилась в дверях. Она могла бы быть капитаном болельщиц далласских ковбоев. Для этого у нее были подходящее лицо и фигура, грива вьющихся светлых волос и большие голубые глаза. Одета она была в выленившие джинсы с прорехами на коленях и коротенький топик, едва прикрывавший подтянутый живот. Однако, несмотря на всю ее красоту и кажущуюся приветливость, в лице и глазах Кэндис Андерсон было что-то неизбывно печальное. Да и в том, как она прижалась к мужу, словно ища у него защиты, Мелине почудилось нечто щемяще трогательное. «Мне сразу показалось, что я вас уже где-то видел», — оживленно заговорил Тони. — Рад познакомиться, мистер Харт. Мужчины обменялись рукопожатиями, однако удивление не исчезло с лица Тони Андерсона. — А это моя жена, Кэндис. Кен, познакомься. Это мистер Кристофер Харт. А это мисс... Простите, запамятовал. Ллойд. Мелина Ллойд. Лучше приступать к делу сразу, решила она. — Не могли бы вы уделить нам несколько минут? Я понимаю... Нам не следовало приезжать без предупреждения, однако наше дело может оказаться очень серьезным, важным, а я боялась, что если я позвоню вам заранее, вы не захотите с нами разговаривать. Разговаривать с вами? О чем? В голосе Тони Андерсона прозвучали жесткие нотки, и она поняла, Тони догадался, о чем пойдет речь. «Вы совершенно правы, мистер Андерсон», — сказала она. «Мы хотели поговорить с вами о похищении вашего ребенка». Тони жестом защитника обнял жену за плечи, но было поздно. Голова Кэндис Андерсон поникла, а большие голубые глаза наполнились слезами. «Вы репортер, мисс Ллойд?» — голос Тони звучал откровенно враждебно, а лицо выражало теперь холодность и неприязнь. «Нет, я жертва». «Если точнее, то не я, а моя сестра. Но ее убили несколько дней назад». «Джиллиан Ллойд?» «Я читала в газете». Кэндис Андерсон подняла голову и внимательно посмотрела на Мелину. «Вы были близнецами, верно?» «Да». «Я почти уверена, что похищение вашего ребенка и смерть моей сестры связаны между собой». Дело в том, что Джиллиан была пациенткой той же клиники, что и вы. Какая же это связь? — оборвал ее Тони. — Извините, мисс Ллойд, но, скорее всего, вы ошибаетесь. Или ваш разум помутился от горя. Харт выступил вперед. — Простите, мистер Андерсон, но, может быть, мы все-таки пройдем в дом и поговорим спокойно? Что не говоря о том, что Харт был знаменитостью, имелись свои плюсы. Харт редко пользовался своей известностью, однако в данном случае он решил изменить своим принципам. «Пожалуйста», — добавил он, — «это очень важно и для Мелины, и для меня тоже». «А может быть, кто знает, и для вас?» «Мы ненадолго», — добавила Мелина просительно. Тони поглядел на Кендис, которая чуть заметно кивнула. «Пусть войдут». Андерсоны провели их в небольшую столовую рядом с кухней. Судя по неубранной посуде, оставшейся на столе, они только что кончили ужинать. Перед горящим камином свернулся на коврике золотистый ретривер с большими грустными глазами. Лениво покосившись на вошедших, пес снова опустил голову на лапы и стал смотреть в огонь. Приглушив звук работающего телевизора, Тони выжидательно повернулся к ним. «Прошу вас, присаживайтесь, и давайте начнем наш разговор», — предложил он. Сам Тони опустился на диван рядом с женой и взял ее за руку. Было совершенно очевидно, что эти двое не просто беззаветно любят друг друга, но и по-настоящему близки. Этому можно было позавидовать, и Харт неожиданно поймал себя на том, что ему очень нравится и уют этой небольшой комнаты, и собака у огня, и та внутренняя близость, которая соединяла Андерсонов. Они даже двигались так, словно один был тенью, зеркальным отражением другого, и умели разговаривать без слов, обходясь жестом, взглядом, иногда просто кивком головы или прикосновением. Вряд ли Харт встречался раньше с таким очевидным свидетельством близости. И сейчас он невольно задумался, будет ли когда-нибудь в его жизни что-то подобное. Впрочем, он тут же сообразил, чтобы достичь такого уровня взаимопонимания, необходимо пожертвовать многим, необходимо снять все барьеры и без страха открыть свою душу тому, кого любишь. «Вообще-то, — продолжил Тони, — мы не разговариваем с посторонними о похищении Энтони. Но мы готовы сделать исключение лишь по той причине, что кто-то может сообщить нам нечто, что может найти нашего мальчика. К сожалению, мистер Андерсон, я пока не располагаю никакой обнадеживающей информации, — ответила Мелина. Мне самой необходимы сведения, которые... Простите, но я не вижу, чем мы можем вам помочь, — нетерпеливо перебил Тони Андерсон. Как я уже сказала, моя сестра Джиллиан проходила процедуру искусственного оплодотворения в той же клинике, что и ваша жена, — сказала Мелина. Меньше чем через сутки после операции ее убили. Я и полковник Харт убеждены, что между убийством и клиникой есть какая-то связь. «А вы-то тут при чем?» Тони повернулся к Харту. «Справедливый вопрос». Харт слегка наклонил голову. «Дело в том, что я провел с Джиллиан почти всю ночь накануне ее гибели. Она уехала из моего номера в отеле поздно ночью, а перед рассветом ее убили». Тони открыл было рот, но ничего не сказал. Кендис Андерсон оказалась смелее. «Вы были ее донором, мистер Харт?» «Называйте меня вождь, если вас не затруднит. Это прозвище мне привычнее», — попросил он. «Что касается вашего вопроса, то нет, я не был ее донором. Моя сестра воспользовалась спермой анонимного донора», — вмешалась Мелина. «А вот вы... Простите за прямоту. Но мне важно знать, вас оплодотворили спермой вашего мужа?» «Если хочешь, я отвечу». Тони посмотрел на жену с такой любовью и заботой, что у Мелины невольно сжалось сердце. «Последние капли стыда я потерял много месяцев назад, когда супруги приходят в клинику, занимающуюся проблемами женского бесплодия. Им приходится оставлять целомудрие и стыд за порогом. Там задают такие вопросы относительно их сексуального опыта и привычек, берут такие анализы, прогоняют через такие тесты, что в конце концов теряешь всякую стыдливость. Поэтому сейчас я могу откровенно сказать вам, нет, я бесплоден. В моей сперме практически нет живых сперматозоидов. Врачи утверждают, что это якобы из-за сильных медикаментозных средств, которые я получал в детстве. Поэтому-то я не возражал против использования донорской спермы. Знаете, когда все средства испробованы, а все надежды пошли прахом, поневоле хватаешься за соломинку. Собственно говоря, это я предложил жене такой вариант. Врачи подобрали подходящего донора, что, замечу, было непросто. Они сделали все, чтобы его физические и интеллектуальные данные были максимально близки к моим. Но для нас с Кендис и это уже было неважно. Мы просто хотели ребенка, здорового ребенка. И Энтони действительно был нашим ребенком, моим ребенком, если уж на то пошло. Харт и Мелина старательно делали вид, что не замечают прорвавшихся в голосе Тони эмоций, но не заметить слез в глазах Кендис Андерсон было невозможно. «Мне очень жаль, что приходится причинять вам боль, с искренним сочувствием», — сказала Мелина, «но поверьте, это действительно очень важно». «Ничего страшного», — сказала Кендис. «То есть я имела в виду, не думайте об этом. После того, как наш мальчик пропал, мы тоже искали ответы. Я прекрасно понимаю, что вы тоже хотите знать, что случилось с вашей сестрой и почему». Потом Кендис вкратце пересказала то, что уже было известно и Харту, и Мелине. На второй день жизни ребенок был похищен прямо из родильного отделения клиники, и с тех пор никаких сведений о мальчике. «Мы с мальчиком лежали в отдельной палате», — объяснила Кендис. «Тони вышел в кафе, чтобы пообедать, а малыш спал в своей кроватке. Приближалось время кормления, я тихонько вышла в туалет, пока он не проснулся. Отсутствовала я, наверное, минут 5, не больше, но когда я вернулась, кроватка была пуста». Последние слова она произнесла так тихо, что их едва можно было расслышать. Очевидно, Кендис Андерсон с большим трудом держала себя в руках. Харт заметил, что Эмилина тоже едва сдерживается, чтобы не расплакаться. «Камеры системы безопасности были включены», — продолжал тем временем Тони. «Они зафиксировали женщину в одежде медсестры, которая вошла в палату и вышла из нее, неся в руках сверток, похожий на ворох грязного белья. Надо сказать, что похитительница ни разу не повернулась к камерам лицом. Создавалось впечатление, что она знала, где они находятся. Все же по некоторым косвенным признакам полиции удалось установить, что эта женщина не принадлежала к числу сотрудников клиники. Когда к расследованию подключилась ФБР, они подвергли видеозапись компьютерному анализу, надеясь определить примерный возраст, национальную принадлежность и особенности телосложения похитительницы, а потом проверили результат по своей картотеке, но из этого ничего не вышло. Они не нашли ни одного совпадения. «К тому же похитительница могла изменить фигуру и походку», — вставила Кендис. «Полиция и федеральные власти проверили все автомобили, парковавшиеся в тот день на стоянке медцентра, но и это ничего не дало», — продолжал Тони. «Судя по всему, у похитительницы был сообщник, который подъехал к медицинскому центру и забрал ее и ребенка. Ни сообщника, ни машины никто не видел или не обратил внимания. Полиция опросила множество людей, но ни один человек не заметил ничего странного». «И никто не звонил вам с требованием выкупа?» — уточнила Мелина. «Нет». Андерсон покачал головой. «Тому, кто это сделал, нужен был ребенок, а не деньги». «Почему вы так решили?» — спросил Харт, доверительно наклоняясь вперед. Ему ответила Кендис. «Потому что Энтони жив. Я знаю это. Чувствую». «Полиция долго искала его тело», — поспешно вмешался Тони, хотя каждое слово давалось ему с очевидным трудом. «Следователь считал, что похищение может быть актом мести со стороны каких-то моих врагов или акцией противников искусственного оплодотворения. Но никаких следов обнаружить не удалось. Копы перевернули весь Даллас и окрестности, ища больничное одеяльце, пеленку, идентификационный браслет, но ничего. Кендис и я уверены, что Энтони похитил кто-то, кто, как и мы, хотел иметь ребенка. Этот человек украл нашего малыша». Его голос снова дрогнул, и Кендис, высвободив руку из его ладони, обняла мужа за плечи и прижала к себе. Харт заметил, что и Мелина перестала сдерживать себя. Крупные слезы катились по ее лицу, но она их даже не вытирала. В эти минуты, когда она оплакивала ребенка Андерсонов, она выглядела невероятно трогательной и беззащитной, и ему захотелось тоже обнять ее, но он не посмел. Некоторое время никто не произносил ни слова. Собака поднялась с пола и, помахивая опущенным хвостом, переваливаясь, подошла к хозяевам. Казалось, ретривер понимал, что происходит. Негромко заскулив, он положил крупную голову на колени Тони, и тот машинально почесал пса за ухом. После этого ретривер вернулся к камину и с отчетливо слышным вздохом улегся на коврик, положил голову на лапы, кося глазами на хозяев. Чувствуя себя неловко, Харт оторвал взгляд от собаки и перевел его на экран телевизора, который продолжал работать. Передавали выпуск новостей. Звук был выключен, но из титров он понял, что главной новостью на этот час был пожар жилого дома. В огне погибла женщина. Обстоятельства и причины пожара выясняются. Мелина первой нарушила тягостное молчание. Вытерев глаза салфеткой, она трубно высморкалась и сказала: «Человек, который убил мою сестру, работал в клинике Уотерс. Его звали Дейл Гордон». «Да, я читала об этом», — кивнула Кендис Андерсон. «Но среди тех, кто работал со мной, не было человека с таким именем. Это я хорошо помню». «Он довольно высокий, худой, в сильных очках», — подсказал Харт, вспоминая, как выглядел Дейл Гордон, когда он и Джиллиан наткнулись на него в ресторане быстрого обслуживания. «Редкие светлые волосы, узкое лицо. По виду типичный ботаник». «О!» Восклицание, вырвавшееся у Кендис, приковало к ним внимание всех присутствующих. «Это он! Я его помню!» — добавила она, и глаза ее заблестели. «Он разговаривал со мной каждый раз, когда я приходила в клинику». Повернувшись к мужу, она спросила: «Помнишь, он принес в родильное отделение игрушечного медвежонка?» «Так это он?» Тони резко выпрямился. «Тот парень?» Харт и Мелина быстро переглянулись. «Гордон принес вам подарок для малыша? В вашу палату?» «Да. Он показался мне очень милым молодым человеком. Вы сказали, Дейл Гордон?» «Нет, это имя мне ничего не говорит, но по вашему описанию это он. Он даже сфотографировал меня с Энтони на руках. С самого начала, как только я обратилась в клинику, он проявлял самый искренний интерес и заботу о...» Кендис Андерсон побледнела так сильно, что, казалось, еще немного, и она потеряет сознание. Но она справилась с собой и закончила. «Обо мне?» «Джиллиан его тоже интересовала», — сказал Харт, заметив, что Мелина вряд ли способна произнести хоть слово. Она сидела, слегка подавшись вперед, обхватив себя за плечи обеими руками, и слегка раскачивалась взад и вперед. «Еще как!» Харт вкратце рассказал, как они с Джиллиан наткнулись на Гордона и как странно он себя вел. «Похоже, он страшно расстроился, когда увидел ее со мной», — сказал он. «Полиция решила, что эта встреча и спровоцировала убийство. Гордон считал Джиллиан чем-то вроде своей собственности и якобы не вынес, когда она изменила ему со мной». «Вы знаете, мистер Харт», — медленно заговорила Кендис, — «у меня было такое же впечатление. Его забота обо мне, в ней было что-то собственническое. А как он радовался, когда узнал, что все получилось и что я в положении. Я тоже помню, как этот тип возбудился, когда увидел нашего мальчика. Это было даже неприятно», — припомнил Тони. «Казалось, он вот-вот расплачется». «А мне было его жалко», — вставила Кендис. «Мне казалось, он принимает мою историю так близко к сердцу, потому что у него самого нет ни семьи, ни детей». «Послушайте», — перебил жену Тони, — «я что-то не пойму. Вы что, считаете, что этот Дейл Гордон может иметь отношение к похищению нашего ребенка?» «Это вероятно», — откликнулась Мелина. «Я, во всяком случае, не стала бы исключать такую возможность. Но ведь Дейл Гордон покончил с собой. Теперь он ничего не скажет». Кендис в отчаянии стиснула пальцы мужа. «Видите ли, Кендис, мы уверены, что разгадку следует искать в клинике», — сказал Харт. «Дейл Гордон умер, но он, так получается, был не один. Хотя полиция считает иначе». «О чем ты говоришь, вождь? Откуда ты знаешь?» Мелина посмотрела на него удивленно. «Включите, пожалуйста, звук, мистер Андерсон», — попросил Харт. «Мне нужно послушать». Тони недоуменно пожал плечами, но взял в руки пульт дистанционного управления, и они услышали окончание фразы, произнесенной телевизионным репортером. «Тело было обнаружено сегодня, ближе к вечеру, когда она не пришла на встречу с подругами, с которыми каждую неделю играла в бридж». На экране возникла заплаканная женщина лет 60. Репортер ткнул ей в лицо микрофон, и она залопотала в него, то и дело сморкаясь и всхлипывая. «Она никогда, никогда не пропускала игру и никогда не опаздывала. Когда она не пришла, мы сразу поняли, что-то случилось. Двое из нас отправились к ней домой и увидели...» Камера снова развернулась в сторону репортера, который сообщил телезрителям, что мотивы убийства пока не установлены. «Детективы из отдела по расследованию убийств утверждают», — деловито добавил он, «что жертва, скорее всего, была насмерть забита обычным молотком. Предполагаемое орудие преступления было найдено возле тела несчастной женщины». Крупный план сменился панорамной съемкой, так что стало видно происходящее за спиной репортера. Стояли пожарные машины, по улице стелился дым. Двое санитаров из коронерской службы катили к фургону труповозки-носилки, на которых в черном пластиковом мешке лежало тело. Полиция продолжает опрос соседей, но никто, похоже, не заметил ничего подозрительного. Мирина вдруг ахнула и прижала ладонь к губам. Дым на экране рассеялся, должно быть, от порыва ветра, и она узнала небольшой уютный коттедж, в котором они побывали только сегодня днем. Венецианские окна террасы были выбиты вместе с рамами, крыша разворочена, на белой стене чернели полосы сажи. «Ах, негодяй!» Она повернулась к Харту. Ее лицо побелело от ужаса, а в глазах стояли слезы бессильной ярости. «Это они, вождь!» Харт встал и, взяв ее за руку, рывком притянул к себе. «Ради бога, не сочтите нас безумными. Но то, что происходит, это какое-то безумие». «Дело в том, — торопливо говорил Харт, — что это женщина, которую сегодня убили». Харт кивнул на экран телевизора. «Мы были у нее сегодня. Она работала в клинике Уотерс. Именно она дала нам ваш адрес, мы упросили ее». Очевидно, кому-то очень не хотелось, чтобы мы встретились, поэтому с ней расправились, забили молотком, а потом и подожгли дом. Надеюсь, вы понимаете, что это значит? Что Дейл Гордон не был маньяком-одиночкой, — прошептала Кендис Андерсон побелевшими губами. У него были и остальные сообщники. — Совершенно верно, — кивнул Харт. — Я бы даже сказал, Дейл Гордон был исполнителем, и этот кто-то очень хочет добраться до нас, а теперь и до вас. Поэтому я советую, нет, прошу вас как можно скорее уехать. Переждите где угодно, но только не оставайтесь на ночь в доме. Но, может быть, лучше позвонить в полицию? Или в ФБР? — спросила Кендис. Это хорошая мысль, но лучше сделать это из какого-нибудь безопасного места. Ваш дом может оказаться ловушкой. Агент Тобиас из Вашингтона? Мы его знаем, — вставил Тони Андерсон. Он однажды разговаривал с нами. Значит, вы знаете его в лицо? «Конечно. Кендис еще сказала, он вызывающе элегантен, но я тогда не обратил на это внимания. Отлично». Харт не сдержал улыбки. «Значит, вы узнаете настоящего агента Тобиаса». И он коротко рассказал им о том, что произошло в доме Мелины. «Тони, мне страшно». Кендис Андерсон сжала локоть мужа. Андерсона не пришлось убеждать. Харт видел, что Тони поверил ему. Обнимая жену одной рукой, он торопливо нацарапал что-то на листке из блокнота и протянул записку Харту. «Вот, возьмите. Это номер моего сотового телефона. Его знает только моя жена. А теперь и вы. Я прошу вас, держите нас в курсе, ладно?» Харт убрал листок в бумажник и пожал Андерсону руку. «Если вам станет что-то известно о нашем сыне, хорошие это будут новости или ужасные, позвоните нам. Мы должны знать». «Хорошо», — ответила Мелина, — «обещаю». В машине Харт сказал: «Эти ребята мне понравились. Слава богу, они поверили нам и теперь уберутся из дома в самое ближайшее время. Они тоже здорово рискуют. Твоя известность иногда имеет свои плюсы, Харт. Поверили они в наш рассказ только благодаря тебе. Мне Андерсоны тоже понравились, и Линда Крофт мне тоже нравилась. Но почему? Почему мы не сообразили сказать ей об опасности?» Мелина закрыла лицо руками. «Господи, вождь, это мы убили ее?» «Не говори глупости, Мелли». Харт положил руку на ее колено. «Я чувствую себя так же паршиво, как и ты. Но мы виноваты в ее смерти не больше, чем в гибели Джиллиан. Не мы, а кто-то другой ворвался в дом Линды и забил ее молотком. Какая ужасная смерть!» Она содрогнулась. «Ты думаешь, это были те же самые люди, что выдавали себя за агента ФБР?» «Скорее всего». Она была такой трогательной, такой наивной. «Я думаю, Линда ни о чем не догадывалась, пока кто-то из них...» «Это-то и есть самое страшное, вождь, когда жертвами становятся невинные женщины и дети. Линду Крофт забили молотком. Мою сестру зарезали, пока она спала. Ребенка Андерсонов похитили, словно... словно яблоко из корзинки в базарный день. Кто мог совершить все это? Каким же чудовищем нужно быть, чтобы причинять людям такие страдания? Она с силой ударила рукой по приборной панели машины. Мелли, бедные, бедные Андерсоны, бедная Джиллиан, кто наказал их и за что? Ведь они хотели только иметь ребенка, своего ребенка, — выкрикнула она, теряя последние остатки самообладания. — Мелина, успокойся. — Нельзя сейчас терять голову. Мы не можем позволить себе раскиснуть. Кто же тогда отомстит за горе всех этих людей? Кто остановит этот ужас? Неизвестно, что подействовало на нее больше. Спокойная решимость, звучавшая в голосе Харта, или сила, с которой он сжимал ее колено. Но постепенно Мелина успокоилась и перестала всхлипывать. Вспышка ярости прошла, и, несколько раз глубоко вздохнув, Мелина повернулась к Харту и кивнула в знак того, что снова держит себя в руках. «Ну, теперь все окей?» «Да. Извини, это больше не повторится». «Не надо извиняться», — сказал он без тени улыбки. «По правде говоря, я сам был близок к тому, чтобы визжать во всю глотку и дрыгать ногами, но я вовсе не визжала и не дрыгала ногами», — оскорбилась она. «Окей, окей», — согласился Харт. Я имел в виду только себя. Мне казалось, это тебя немного утешит. Спасибо за заботу. Все еще сердито буркнула Мелина. Впрочем, в глубине души она знала, Харт прав. Она устроила самую настоящую истерику. Но никогда раньше она не испытывала таких сильных чувств. Отчаяние, ярость и сознание своего полного бессилия овладели ею, и она не сумела совладать с собой. «Я хотела отомстить за свою сестру, но теперь речь идет и о бедной Линде Крофт, и о мальчике Андерсонов. Мы не можем идти в сторону, правда, Харт?» Харт кивнул. «Я уверен, все замыкается на клинику». «Но почему? Работа медиков заключается в том, чтобы помогать женщинам иметь детей, а не убивать их. Кроме того, агент Тоби сказал, что не все клиники, в которых произошли похожие преступления, принадлежат к сети Waters Medical Laboratories. Следовательно, все эти случаи объединяет что-то еще». «Искусственное оплодотворение», — предположил Харт. «Как в случае с Джиллиан». «Как в случае с Джиллиан». Раз, прозвучав это имя, разделило их словно стеной. Харт даже убрал руку с ее колена, но она не могла слишком долго раздумывать об этом. Сейчас перед нею стояли другие, более важные вопросы. Достав сотовый телефон, Мелина набрала номер. «Алло, агент Тобиас?» — говорит Мелина Ллойд.